Глава 10. Номе было тогда лет 11, и она уже понимала, что происходит. Она спросила Юдит, какого мнения она о Якове, и Юдит сказала: «Номенька, Яков Шейнфельд — большая зануда. Присмотрись к нему хорошенько и запомни, потому что всякая женщина должна знать, как выглядит зануда». «А кого ты любишь больше всего?» — спросила Номи. — Тебя? — улыбнулась Юдит. — Нет, Юдит. Кого ты любишь больше всего из них троих? Папу, Шейнфельда или Глобермана? — Из них троих я больше всего люблю тебя и Рахель, — сказала Юдит. — А сейчас, Номенька, дай мне отдохнуть немного и побыть одной. — Мне не хватает этой ее Номеньки, — сказала Номи. Мне не хватает лимонного запаха ее рук, и мне не хватает еще многого, что связано с ней. Я пересказал ей то, что поведал мне Яков, и она сказала, что он совершенно прав. Мужчины не ищут в своих женщинах мать или дочь, распутство или невинность. Все это глупости из книг, а сестру они ищут, сестру-двойняшку, которая заключена в каждом из них. Такую родную, такую близкую, такую обнаженно доступную и недосягаемую. «Но вы все такие дурные!» — она обняла меня. «Только мы еще глупее, чем вы. Это ваше счастье». «Что будет с нами, Номи?» — спросил я. «С вами, мужчинами?» «С нами, с тобой и со мной». Она засмеялась. «Все то же самое. Я спрошу, как тебя зовут. Ты скажешь, что Зейде. Я пойму, что ошиблась адресом и пойду спать с кем-то другим. Это происходит с нами сейчас, и это же будет с нами дальше». За годы до этого, когда мне было лет 7-8, а Номи с Мейером еще жили в маленькой квартире многосемейного муниципального дома, я однажды проснулся среди ночи от их громкого разговора. Несколько минут спустя воцарилась тишина, дверь спальни открылась, на стену коридора легла полоса света, и Номи вышла из комнаты. Я увидел ее. Она пересекла коридор, закрылась в душевой и открыла там кран, но ее всхлипывания были слышны отчетливо и внятно, очень живые поверх и под и внутри хлещущего шума. Потом она вернулась в спальню. Свет из приоткрытой двери высветил ее наготу. По диагонали, от впадины над ключицей до золотистой дюны ее бедра, и, развернув, преподнес мне сияющий треугольник ее тела. Я никогда никому не рассказывал об этой картине, которая навсегда осталась во мне. Но несколько лет назад, когда я спросил дядю Менахема, что он думает о поисках сестры-близнеца, он сказал, что в этом есть правда, но нет ничего нового. И об этом размышляли уже в древности. Однако дело обстоит на самом деле намного сложнее и проясняется нам, когда в этом уже нет никакой пользы. А деревенский попиш, презрительно фыркнув, сказал, что мужчины так уродливы, что ни у одного из них, так он во всяком случае надеется, нет сестры-близнеца. А потом добавил, что только безвыходность делает этих обезьян привлекательными для их напарниц. Что же до Глобермана, то он расхохотался и сказал: «Ну, Зейде, поздравляю! Вот так оно и идет! Поначалу все эти разговорчики про сестрицу-близнеца, потом ты ублажаешь себя рукой перед зеркалом, а чуток попозже захочешь, пожалуй, сесть на собственный шмок». Но Яков, лежа раненый и потрясенный на грязном полу коровника, смотрел на свою возлюбленную. Охваченный волнением, он забыл, что она глуха на левое ухо, и истолковал ее озабоченность и недоумение как отвращение к той крови, что текла из его раны. Он вскочил и бросился к себе, а, ворвавшись в дом, громко крикнул: «Ривка! Ривка! Помоги мне!» Но только эхо ответило ему. Эхо пустых комнат, холодные половины постели, забытого инкубатора, в клетках которого остались одни лишь маленькие высохшие трупики цыплят. Только тогда до него дошло, что он уже много дней не видел жену, и он понял то, что давно уже знала вся деревня, что она ушла от него, и больше он ее не увидит. Он нащупал дорогу к поилке, отмыл брови, лоб и глаза от сульфамидного порошка и сгустков крови, потом сел перед маленьким зеркальцем для бритья, протер спиртом иголку и нитку, стиснул зубы и сшил рваные края своей раны. Нитка прожгла себе путь в его теле, края раны дергались под пальцами, пока не соединились, сблизившись друг с другом. Страшная боль пронизывала его, выворачивая суставы и выдавливая ручьи слез. Отныне, — решил он, лежа и дрожа в пустой постели посреди пустого дома, — отныне он не будет тратить время на все эти утомительные разговоры, букеты, подарки, упреки, шутки и красивые слова, в которых он все равно не особенный умелец. Отныне он бросит вызов судьбе, схватит ее за рога и подчинит своей воле. Или пусть она забодает его насмерть. Теперь я хочу сказать тебе кое-что о судьбе, Зейде. Я буду рассказывать тебе про судьбу, а ты ешь и слушай. Там у нас дома был один богатый еврей, который любил играть с судьбой. Его звали Хаим, но все звали его Лехаим, потому что он любил говорить «Лехаим» и сильно ударять бокалом о бокал. Глоберман делал «Лехаим» с твоей мамой деликатно, чтобы слышать, как звенит хрусталь, и говорил при этом: «Пусть уши госпожи Юдит тоже получат удовольствие». Но тот еврей делал свой «Лехаим» очень сильно, а после он слизывал кровь и вино со своих пальцев и с пальцев своей женщины, пока они не начинали оба таять от чувства. Такого человека, как этот Лехаим, я никогда не видел. Он когда-то пришел к нам в деревню, еврей лет 60, без жены, с двумя телегами и двумя детьми, и никто не знал, кто он и что, и куда и откуда. Денег у него было как воды в реке, и все его сундуки были набиты шелком и мехами. И он громко объявил, чтобы все слышали: «Когда я умру, мои малыши не будут просить милостыню. У каждого будет с чем начать жизнь». И случилось то, что всегда случается, когда человек смешивает семью и деньги. Его дети выросли и начали ждать, когда он уже умрет. И этот Лехаим начал ненавидеть своих детей. И он так сильно их возненавидел, что под конец решил бросить работу и потратить все свои деньги на самого себя, пока он еще жив, чтобы детям ничего не досталось. Вот так оно, Зейде. Когда человек сошел с ума, он уже не может остановиться. Самое большее, он может повернуть свое сумасшествие в другую сторону, но сумасшедшим он уже все равно останется. Этот еврей продал свой большой дом и самую красивую мебель, а себе оставил один маленький домик и двух лошадей, ездить на них с места на место, и одну служанку. Он рассчитал, что ему осталось еще 17 лет жизни, и прикинул, сколько денег ему нужно на одежду и на еду. Столько-то кило мяса, и столько-то кило муки, и соли, и сахара, и столько-то литров вина, и столько-то поленьев, чтобы топить печь, и столько-то хрустальных рюмок, чтобы делать свой лэхаим с разными женщинами и порезать себе пальцы. Он все рассчитал до последней копейки, даже сколько выделить на тайные пожертвования для бедных и для подношения для ребе, и на трапезы в субботы и праздники. И из тех 17 лет, что ему остались, не забыл вычесть те дни, когда ничего не едят. Пост Гидалии и Судного дня, и 10-е Тевет, и Таанит Эстер, и 17-го Таммуза, и 9-го Ава. А поскольку он был старшим сыном в своей семье, то еще и пост перед Песах. Ты вообще когда-нибудь слышал обо всех этих маленьких постах, а, Зейде? Все это вместе, 7 постов в год за 17 лет, это дает на 119 дней еды меньше. Совсем немало денег и еще немного времени жизни. И он посчитал, сколько ему понадобится кусков мыла и других мелочей, потому что тут и там иногда отпадает пуговица с одеждой и закатится бог знает куда, и приходится покупать новую, потому что тебе ничего не поможет, сколько бы ты ее ни искал. И еще он посчитал, во сколько ему обойдется кормить лошадей, и оставил деньги, чтобы купить новых лошадей, когда этих пошлют на живодерню, и даже нюхательный табак, и молоко для кошки, и зерна для птиц, и все он принял в расчет, этот лэхаим. Тогда его дети поняли, что он настроен очень серьезно, и подняли большой крик. «Отец ворует наше наследство!» И они пошли к раввину, но раввин сказал: «Ничего не поделаешь. Человек хозяин своим деньгам, и его воля должна быть уважена». Тогда сыновья сказали: «А что будет, если он проживет больше, чем у него денег? Он станет совсем старый и бедный, и это все свалится на нас». А лэхаим сказал: «Я не проживу дольше. У меня все посчитано и измерено. Когда кончатся деньги, мне тоже придет конец. А когда мне придет конец, кончатся деньги». И чтобы застраховаться, он поехал в город Макаров и заказал себе там большие песочные часы, в которых было ровно столько песка и такое отверстие, чтобы хватило точно на 17 лет. Я помню, как эти часы привезли из города на телеге, обложенные досками и закутанные в вату. Внесли их во двор, и тогда лэхаим увидел, что все сошлись посмотреть, и он поднял руку, он поднял, а потом опустил, и крикнул: «Ицт! Теперь!» И тогда два специальных человека перевернули часы, чтобы все увидели, как время начнет идти к концу его жизни. Потому что чем эти песочные часы хороши, так это тем, что они показывают не время вокруг, а свое собственное время они показывают. И им все равно, что случилось раньше и что случится потом. И так много народа там собралось, и он так много говорил и хвастался своими расчетами, этот лэхаим, и своими песочными часами, и всеми теми деньгами, которые он себе оставил, и так долго рассказывал, как перед самым концом он будет сидеть перед этими часами и смотреть на последние песчинки своей жизни, как она уходит из тела, что по всей округе люди говорили только об этом. И в один прекрасный день, ровно через 9 месяцев и 1 неделю после того, как он бросил работу и сидел на своем сундуке с деньгами и ел себе селедку и улыбался своему песку, вдруг вошли к нему в дом 2 бандита и одним махом разбили ему голову железным прутом. И эти песочные часы они тоже разбили, и все деньги забрали себе тоже одним махом. И все увидели, что Лехаем был таки прав. Его время, и его деньги, и его жизнь кончились все вместе одним махом. И, как он сам сказал, сыновьям ничего от него не осталось. Потому что если судьба задумала поиграть в какую-то игру, Зейда, то даже если это ты придумал эту игру, она сама устанавливает ее законы, наша судьба и все ее правила. А судьба и удача и случай, чтобы ты знал, Зейда, они вовсе не там, где люди их ищут. В картах или в шеш-беш совсем нет. Говорю тебе, Зейда, это все в самой жизни. Поэтому я тебя заклинаю. Никогда не играй в карты или в шеш-беш. Только в шахматы. Потому что шеш-беш нам хватает и в жизни, когда кто-то выбрасывает очки, а мы должны делать ход. И карты нам тоже тасуют другие. Так совсем не нужно, чтобы это было еще и в игре.